Рядом с нами уселись две девочки, у обеих глаза желтые. Это от нее я заразилась желтухой. Нет, это ты меня заразила, а теперь мы умрем. Старик с завязанным тряпочкой глазом расположился за девочками. Мусульмане подстелили еще газет. Очередь из больных росла. «А почему нет доктора, дяденька?» — спросил я. «Это ведь единственная больница на всю округу». «Понимаешь, тут такое дело», — отозвался тот, что постарше. «Есть государственный инспектор, который надзирает за врачами в сельских больницах. Только сейчас эта должность не занята. Она идет у великого социалиста с аукциона. Цена на сегодняшний день 400 тысяч рупий». «Ничего себе!» — открыл рот я. «Меньше нельзя, очень уж доходное место. Представь себе, что я доктор. И вот я раздобыл деньги и со всем почтением передал великому социалисту, а тот назначил меня на должность. Приношу клятву на Конституции и удобно располагаюсь в своем кабинете», — он изобразил, как кладет ноги на стол, — «созываю подчиненных мне врачей, за которыми мне полагается надзирать, открываю учетную книгу и выкрикиваю: «Доктор Рампандей!» — он наставил на меня палец. «Да, сэр», — принял игру я. Он протянул руку. «Ну-ка, Рампандей, будь любезен, положи вот сюда треть жалования». «Молодец. А за это я тебе сделаю вот что». Старик сделал пометку в воображаемом грозбухе. «Можешь забрать оставшиеся две трети оклада, который тебе платит государство. Работай себе спокойно в частном госпитале и забудь про деревенскую больницу. В книге записано, что ты на своем посту. Обрабатываешь мне рану, лечишь девочек от желтухи». Пациенты с любопытством слушали, даже медбратья одобрительно кивали головами. «Коррупция и продажность? Это ведь всем интересно, ведь так?» Кишан попробовал покормить отца. Пища вытекла обратно вместе с кровью. Темное высохшее тело забилось в конвульсиях, кровь полилась обильнее. Девочки завизжали, все прочие постарались отодвинуться подальше. «У него туберкулез, правда?» — спросил пожилой мусульманин, обирая мух со своей раны. «Мы не знаем, сэр. Он все кашлял. Какая у него болезнь, нам неведомо». «Туберкулез, точно. У рикш очень тяжелая работа, часто чахоткой болеют. Ничего, может, к вечеру доктор придет». Врач так и не появился. Часов в шесть, как вне всяких сомнений было записано в учетной книге, отец окончательно излечился раз и навсегда. Медбратья не отдавали нам тело, пока мы не помыли и не прибрали за покойным. Коза нюхала пятна крови, которые мы еще не оттерли. Медбрат погладил ее и дал морковку. Через месяц после кремации Кишан женился. Удачная вышла женитьба. Мы, родственники жениха, ободрали семью невесты как липку. Я и сейчас отчетливо помню, какое приданое мы за ней получили. 5000 рупий чистыми новенькими бумажками и велосипед, и массивное золотое ожерелье для жениха. Прям слюнки текут. После свадьбы бабушка Кусум забрала у Кишана деньги, и велосипед, и массивное золотое ожерелье. А самого Кишана всего 2 недели брат вонзал клюв в жену, отправила на заработки в Дханбад. И вместе с ним меня, и моего двоюродного брата Дилипа. В Дханбаде для нас троих нашлась работа в чайной. О работе Кишана в чайной в Лаксмангархе хозяин получил прекрасные отзывы. На наше счастье, он ничего не слышал о том, каково мне там работалось. «Загляните в любую чайную на берегах Ганга, господин Дзябау, и присмотритесь к обслуге. Какие-то пауки в человеческом обличье ползают меж столов, лица помятые, одежда сжеванная, небритые, нерасторопные. Мужику лет 30 или 40 или 50, а к нему все обращаются бой, то есть мальчик. И никуда не денешься, раз уж попал в колею, особенно если выполняешь работу на совесть, старательно, с огоньком, как завещал Ганди. Я-то бессовестно халтурил, ничуть не старался и делал все спустя рукава, потому-то чайная и обогатила меня жизненным опытом. Мне полагалось вытирать столы и крошить уголь. Вместо этого я шпионил за каждым клиентом, ловил каждое слово, сказанное посетителями. Так я продолжал самообразование. Больше мне нечего сказать в свое оправдание. Я всегда очень полагался на образование, особенно на свое собственное. Хозяин сидел на своем месте под портретом Ганди, помешивал кипящий на медленном огне сахарный сироп. Уж он-то знал, что у меня на уме. Увидит, как я копошусь у столика или нарочито медленно орудую тряпкой, только бы услышать побольше, заорет: «Ах, каналья!» — скочит со своего места с мешалкой в руке, и этой мешалкой мне по башке. У меня на ушах до сих пор следы от горячих сладких брызг. Все думают, это витилиго или иная какая кожная болезнь. Целая россыпь розовых пятен на коже головы и шеи. Моя особая примета, которую полиция, как и следовало ожидать, совершенно упустила из виду. В конце концов, меня выгнали, и никто в Лаксмангархе на работу меня больше не брал, даже на полевую. На мое счастье, Кишан и Дилип отправились в Дханбад, и мне представилась возможность заново начать карьеру паука в человеческом обличье. Стезя вела меня, будущего предпринимателя, из деревни в город, из Лаксмангарха в Дели через провинциальные города, где только шум, грязь и движение были почти как в мегаполисе, а история, размах и шик отсутствовали начисто. Города-полуфабрикаты, заполненные людьми-полуфабрикатами. Сразу было ясно, деньги в Дханбаде есть. Впервые в жизни я увидел здание целиком из стекла и людей с золотыми зубами. Стеклом и золотом проросли угольные шахты. Вокруг города простирались колоссальные залежи угля, столько нет во всей Индии, да и, наверное, нигде на свете. Шахтеры заходили в нашу чайную, и я всегда обслуживал их по высшему разряду, ибо тут было что послушать. Они говорили, что шахты тянутся на многие мили за город, в некоторых местах под землей полыхают пожары, густой дым поднимается к небу, и эти пожары никто не может потушить вот уже 100 лет. И этот город, эта чайная, где я вытирал со столов и, навострив уши, жадно слушал, изменили мою жизнь. Знаешь, порой мне кажется, зря я подался в шахтеры. И что из того? Кем бы мы с тобой могли стать? Политиками? Шоферами. Вот кому хорошо платят. В наше время у всех уважающих себя людей своя машина. И знаешь, сколько у них получает шофер? 1700 рупий в месяц. Тряпка выпала у меня из рук, и я бросился к Кишану. Тот чистил изнутри плиту. После смерти отца моим воспитанием занялся Кишан. Не буду преуменьшать его заслуг в деле формирования меня как личности. Только не было у него предпринимательской жилки. Будь его волей, я бы никогда не выбрался из грязи. «Ну и что?» — говорит. «Бабушка сказала только чайное и ничего другого». Я обошел все окрестные стоянки такси, на коленях молил незнакомых людей, но никто не соглашался поучить меня вождению за бесплатно. Научиться крутить баранку стоило 300 рупий. Целых 300. Сегодня в Бангалоре моему предприятию не хватает рабочих рук. Водители приходят, водители уходят. Хорошие специалисты не задерживаются. Порой мне даже приходит на ум дать в газету объявление: «Бангалорскому предпринимателю требуются рассудительные водители на работу. Срочно обращайтесь. Привлекательный компенсационный пакет, уроки жизни и деловой хватки бесплатно». Пройдитесь по пабам и барам. Везде долдонят одно и то же. Не хватает работников в бизнес-центре, не хватает инженеров-программистов, не хватает менеджеров по продажам. В газете объявлений за неделю набирается на 20-25 страниц. Но во мраке все по-другому. Там каждое утро десятки тысяч молодых людей читают в чайных газеты или лежат в тени, мурлыча мотивчик, или сидят у себя в комнате и разговаривают с фотографией киноактрисы. На сегодня у них работы нет. И они знают, что сегодня работы не будет. Они смирились. Это умники. Дураки, те собрались на лужайке в центре города и кидаются к каждому подъезжающему грузовику и умоляюще тянут руки и кричат: «Возьмите меня, возьмите меня!» Все толкаются, пинаются, лезут к машине. Но грузовик заберет 6-7 человек, прочие останутся ни с чем. Счастливчиков повезут на стройплощадку или на земляные работы. Еще полчаса, появляется еще машина, опять толкотня и драка. История повторяется. На 5-й или 6-й раз я умудряюсь вырваться вперед и среди первых подбегаю к водителю грузовика. Это сикх в большом голубом тюрбане, в руках у него палка, и взмахом этой палки он осаживает толпу, заставляет попятиться. «Эй, вы!» — кричит сикх. «Снимайте рубашки! Посмотрю, какие у кого мускулы! Что за работники из вас получится?» Он скользит взглядом по моей груди, щупает мускулы, шлепает по заднице, заглядывает в глаза и бьет меня своей палкой по ногам. «Очень хилый, пошел прочь!» «Испытайте меня, сэр! Я тощий, но сильный! Я буду для вас копать землю, таскать цемент! Я...» Следующий удар палки приходится мне в ухо, я оседаю на землю. Мое место сразу занимают другие. Грузовик отъезжает в облаке пыли. Потирая ухо, я гляжу ему вслед. Надо мной пролетает орел, по земле скользит его тень, у меня льются слезы. «Белый тигр, вот ты где! Кишан и двоюродный брат Дилип поднимают меня с земли, на лицах у них радостные улыбки. Замечательная новость. Бабушка разрешила им оплатить мое обучение.